Он был бродягой, сказали вы. А кем он еще мог быть? Он добровольно отдал 3 года войне, которая, как считалось, должна помочь его стране, и вынес с этой войны единственное искусство убивать. Мог он найти работу, на которой требовались бы эти навыки, а? На войну его никто не гнал, а после он мог вернуться в гараж. Он записался добровольцем, потому что думал, его так или иначе призовут, а отборные части, в которых больше шанс выжить, не берут тех, кто призван, а только добровольцев. Вы говорите, он мог вернуться в гараж? Прекрасный вариант. А? 3 года, в результате которых он получил медаль, нервное расстройство и работу смазывать машиной. Вот вы хотите схватиться с ним один на один, но человек, профессия которого убивать, вызывает у вас отвращение. Иисусе, вы такой же военный человек, как и он. Вот почему все так и закрутилось. Надеюсь, вам удастся схватиться с ним. Это будет последний сюрприз в вашей жизни, потому что он нечто особое, он специалист в своем деле. Мы отправили его на войну, а он принес ее домой. Чтобы перехитрить Рэмбо хотя бы один раз, нужно изучать его годами. Вам пришлось бы пройти каждый курс, который прошел он, побывать в каждом бою, в котором побывал он. Вы, капитан, у вас послушать, так вы не очень любите военных. Конечно, не люблю. Кто из тех, кто в здравом уме их любит? Военных. Тогда зачем вы этим занимаетесь, учите людей убивать? Я этого не делаю. Я учу их оставаться живыми. Пока мы посылаем людей воевать, где бы то ни было, самое важное, что я могу сделать, это сделать так, чтобы, по крайней мере, некоторые из них возвращались. Моя работа — спасать жизни, а не отнимать их. Вы утверждаете, что я такой же военный человек, как он. Думаю, вы ошибаетесь. Просто я выполняю свою работу, как умею. Ну, оставим пока это. Ну вот вы говорите, что приехали сюда помочь, но до сих пор все, что вы делаете, это только говорите. И если ваша работа спасает жизни, то почему вы еще ничего не сделали для того, чтобы помешать ему убивать людей? Траутман медленно вытащил из пачки на столике сигарету. Вы правы, я тянул время. Но, предположим, я бы помогал. А теперь подумайте вот о чем. Вы бы действительно хотели, чтобы я помогал? Он лучший ученик, выпущенный моей школой за все время. Воевать с ним было бы то же самое, что воевать с самим собой, ибо я подозреваю, что он не по своей воле попал в эту ситуацию. Никто не заставлял его убивать полицейского опасной бритвой, неужели это не ясно? Дайте мне закончить. Рэмбо очень похож на меня. И я вел бы себя нечестно, если бы не признал, что симпатизирую ему и хотел бы, чтобы он спасся. С другой стороны, Господи, он же взбесился. Не надо было ему гнаться за вами, когда вы начали отступать. Большинство из этих людей умерли ни за что, ни про что, ведь у него была возможность уйти. Это непростительно, но несмотря на все это, я ему симпатизирую. Что, если я непроизвольно разработаю такой план его поимки, который позволит ему спастись? Вы этого не сделаете. Если он скроется от нас здесь, нам придется продолжать розыск, и погибнет кто-то еще. А вы уже согласились, что в такой же степени отвечаете за него, как и я. Поэтому, если он ваш лучший ученик, докажите это, черт возьми. Бросьте против него все, что только можете придумать. И если он все же уйдет от нас, ну что ж, вам не в чем будет себя упрекнуть, вы сможете вдвойне им гордиться. Так что по двум причинам вам не остается ничего другого, как помогать нам. Траутман посмотрел на свою сигарету, глубоко затянулся и швырнул ее за борт грузовика. Не понимаю, почему я ее зажег. Я бросил курить 3 месяца назад. «Не уклоняйтесь от темы», — сказал Тисл. «Вы будете нам помогать или нет?» Траутман взглянул на карту. «Я вот о чем думаю. Через несколько лет подобный розыск даже не понадобится. У нас уже есть приборы, которые можно прикрепить к брюху самолета.